заставляя путников обходить ее стороной. Почва у Бестрана предположительно состоит из так называемого телепатического песка, мельчайшей песчаной пыли, которая способна передавать мысль на расстояние и внушать страх перед самой собой. Единственное, что известно об Убистране, это то, что в центре его возвышается вулкан, наблюдать который можно только с расстояния 100 километров, откуда он выглядит весьма безобидно, как холмик, оставленный на огороде кротом, почему за ним и закрепилось это название — Кроторот. Подобные сведения об Убистране не представляли собой ровным счетом ничего интересного для публики Замонии. Это знал каждый ребенок. Так вот, как-то раз оказался я на соляном перевале Твердого Мора, путешествуя с письмом от губернатора Орни к мэру Грааланда. Публика снова нетерпеливо заерзала, уставшая от обилия неинтересных подробностей, явно настроенная на очередную сенсацию. И с подарком для моей возлюбленной. Женская половина навострила ушки. Возлюбленная и подарок обещали романтическое приключение. Я медленно и очень подробно описал золотое кольцо, которое было заказано мною у лучших ювелиров Флоринта, уделяя особое внимание качеству пробы, а также количеству каратов, форме, магическому орнаменту и тексту любовного послания, выгравированного по моей просьбе на внутренней стороне. Женщины слушали, затаив дыхание, в то время как мужчины демонстративно скучали, а несколько зельцев даже начали вяло посвистывать. Потом, как бы вскользь, я заметил, что на кольцо ушли все мои сбережения, и что я не был уверен, подойдет оно или нет, поскольку не знал точного размера и загадал наугад. Затем я перешел к описанию своей возлюбленной, недолго думая, приняв за образец то идеальное существо, образ которого был наверен мне гипнотическими парами слюны паука-ведуна. Рассказывая публике о синей медведице, я чувствовал, как сжимается сердце. Настолько отчетливо запечатлелся ее облик в моем сознании. Волнение, тем не менее, придало моим словам еще большую достоверность, так что представительницы прекрасного пола взволнованно запыхтели и полезли в сумочки за носовыми платками, предвкушая трогательную слезливую встречу. В конце концов, я оказался в том месте, где соляной перевал превращается в пустынную степь. По залу опять прокатился ропот. Географические подробности в мегатеатре не пользовались популярностью. И тут в голове моей звучал голос «Зыбучих песков у Бестрана». Мгновенная тишина. «Зыбучий песок!» Одно упоминание о нем уже многое обещало. Невидимый, коварный враг, поджидающий неопытных путешественников, опасность, притаившаяся на пути, означающая либо долгую мучительную смерть, либо драматическое счастливое спасение. Короче говоря, лучшего способа приковать к себе внимание публики не придумать. И уж тем более, если песок наделен способностью разговаривать. «Стой!» — говорил песок в моей голове. «Остановись, иначе умрешь!» Я остановился. В своем стремлении как можно скорее попасть в Грааланд я не обратил никакого внимания на изменения, произошедшие с окружающим ландшафтом. Соляной перевал давным-давно остался позади.